do shit until they murder me. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Вы Алло. Меня слышите, Евгений Юрьевич? Это робот? Нет. Ну, а вы не слышите, что не Евгений Юрьевич с вами разговаривает? Слышу. Ну? Меня зовут Наиля, отдел взыскания банка Тинькофф. Скажите, вам знаком Евгений Юрьевич? Конечно. Наш диалог не займет много времени. Кем вы ему приходите? Это тайна нашей частной жизни. Как я могу к вам обращаться? Не надо ко мне обращаться. Он не выходит с нами на связь. Вы не знаете, с чем это может быть связано? А он обязан с вами на связь выходить? Когда вы в последний раз с ним общались? Вы слышали вопрос? Я не поняла вас. Я говорю, он обязан с вами выходить на связь? Конечно. Где обязан. Это написано? Но звонки будут в любом случае поступать, так как я вижу, что он обслуживается в нашем банке. На текущий момент ситуации по его обязательствам не урегулирована. Вы даете мне ненужную информацию. Я спрашиваю, где написано, что он обязан с вами выходить на связь? Здесь. Где здесь? Написано. Скажите, он рассказывал вам о финансовых трудностях? Где здесь написано-то? Вы можете ответить на вопрос? Ну, вы сначала на мои ответьте. Чего вы виляете? Так вы на мои не отвечаете. Ну, потому что вы еще не ответили на мои вопросы. Я вам отвечаю на ваши вопросы, а вы на мои не отвечаете. Где написано? Не надо юлить. Где написано? Я вам сказала, здесь. Где здесь? Где здесь? Здесь написано. Где здесь? В банке Тинькофф. В банке Тинькофф написано, Тинькофф, но если да. банк Тинькофф сам себе написал, пусть сам и выполняется то, что сам написал. В его кредитном деле написано. В кредитном деле написано. Ух ты, японский да, магнитофон. В договоре указано. Ага, конечно, в договоре указано. Хорош трындеть. Вам известно о его взаимоотношениях с банком Тинькофф? Конечно, известно. Он обращался к вам за финансовой помощью? Ему не нужна финансовая помощь. А может ли он в данный момент рассчитывать на вашу финансовую помощь? Ему не нужна финансовая помощь. Поняла вас. Скажите, а вы знаете, по какому номеру может быть доступен Евгений Юрьевич? Может быть, дополнительный номер? Поэтому или номер может быть доступен. Друзей? Если он свяжется с вами, передайте, чтобы он срочно перезвонил сколько вам стоит? Для урегулирования ситуации по счету по номеру 8-800-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Ноль. Ноль? Ну, ноль идите нахер, значит, ноль если ноль рублей. Всего доброго. Счастливого пути. Вернуться к общей... Счастливого пути, попрощалась будет... уже. Чучело, нахер иди. На информацию я зафиксировала. Конченая. Топай. Вам вернется. До свидания. Дебилка, блин. Да. Здравствуйте, спица. Алло. Да-да. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Здрасте. Я представлюсь, меня зовут Игнатьева Вера Геннадьевна, профессиональная служба взыскания. Ваши документы за прокат УВЗ был предусмотрен о финпротекции, реквизиты зарплаты изменили. Таким как вы можете это доказать? Что ведется запись диалога. Что именно? Что была переуступка правотребования. Давайте уточним. На данный момент мы действуем согласно условиям и договорам, и согласно статье 9 Федерального закона 230, в которой предусмотрено уведомление должника, также иным способом предусмотрено соглашение между кредитором и должником. А мы подписывали поэтому соглашение? Поэтому уведомление вам было направлено вам в личный кабинет. Мы подписывали с кредитором соглашение? Людмила Аркадьевна, вот именно такие клиенты, которые сейчас на данный момент нападают, они включают защитную реакцию, зная о том, что они свои ситуации никак до сих пор не урегулировали. Где вы увидели нападение? Я у вас спросила, мы подписывали такое соглашение? Договор взаимы есть. 2А. Договор, 150, договор 75, это договор. Января, а соглашение есть? Вы не путайте. Вы не путайте понятие договор и уведомление соглашение. Уведомление вам приходилось. Давайте тогда уточним, Людмила Аркадьевна. Когда вы оформляли турбозайм, там выходил такой договор. Мы ничего уточнять не будем. Хорош трещать как счетчик Гейгера. Вы в любом случае... Пожалуйста, документы по поводу... Начался. Данная клиентка изначально оформила займ с целью невозврата в организации турбозайм. Все, цирк закончился? Вы идиотка, я не могу. Где ж вас таких берут? Все, цирк закончился. Людмила Аркадьевна, вы изначально оформили займ с целью невозврата? Я спрашиваю, цирк закончился или еще будет? Моя цель была вам помочь, когда в таком случае нам придется позвонить вашему руководству больницы. Давай, вперед. А что вы смеетесь на данный момент? То есть вы изначально оформили займ с целью невозврата? Сумасшедшая. Достаточно, что вы не готовы к разговору. Конструктивно ведите себя. Всего доброго, до свидания. Дурочка. Не могу. Нет, будет с коллекторской ноги. Алло. Алло. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Это профессиональная служба взыскания о Финпротект. Мы в интересах МФК «Быстрые деньги» работаем. Царев Сергей Владимирович, диалог записываем. Елена Владимировна, по поводу долга звонок в компании «Быстрые деньги», вы на данный момент времени какой суммы денег располагаете? Для вас никакой. Что значит «для нас»? Ну, то и значит. Это ваш долг, Елена Владимировна. Серьезно? Как вы, конечно, можете, как вы можете доказать свое какое-то отношение к моим долгам, как вы выражаетесь? Мы доказать, мы ничего доказывать не должны, Елена Владимировна. Значит, можете быть свободны. Трубку сбросите, сбрасывайте, Елена Владимировна. Потом вопрос ваш. Трубку сбросите вы. Да нет, Елена Владимировна, я пока что не намерен это делать. Ну ничего, рано или поздно придется. Да, это ваше мнение, Елена Владимировна. Звонок по факту долга в компании «Быстрые деньги». Вы на данный момент, как понимаю, сумму денег не располагаете? Я вам уже все сказала. 85 дней задолженность просрочена, практически 3 месяца. А вы не хотите представиться? Я же вам представился. Нет, вы не назвали свою фамилию, имя, отчество. Назвал. Царев Сергей Владимирович. Так, по Елена какому договору вы работаете с компанией «Быстрые деньги»? В рамках агентского договора, 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Число не назову. Секрет? Елена Владимировна, нет, я не знаю, если честно. Так это вот интересная история. Вы представитель компании или вы мимо проходили, если вы даже не знаете дату заключения агентского договора? На данный момент актуальная сумма долга составляет уже 15 232 рубля 88 копеек. Это вы сами придумали или кто-то подсказал? Нет, это в рамках договора, на который вы собственноручно давали согласие при оформлении. Да, ерунду не говорите. Вы где украли вообще мои персональные данные? Их никто нигде не крал. Да как это не крал? Если вы не знаете дату заключения агентского договора, значит вы телефонный террорист. Где-то украли мои данные, и теперь пытаетесь ими апеллировать каким-то образом. Понятно. Понятно? По факту долга. Понятно, по факту долга, нет никакого долга. Я от вас информацию не воспринимаю вообще в принципе. Вы можете говорить все, что угодно, только эта информация до меня не дойдет. Я об этом позабочусь. Понятно? Понятно. Понятно, значит, можно лесом отгребать. Коллекторам, директорам, мне глубоко индифферентно то, что мне какие-то телефонные мошенники пытаются внушить. Понятно? Елена Владимировна, варианта два. Вы понятно или непонятно? Это первое. Второе, вы их вернете. И хотите деньги платить, какие это ваше решение. Какие потрясающие аргументы. Я даже не знаю, наверное, побегу, заплачу после таких слов.

который вошел. Я вам задала вопрос. Угу. Какой? Забыли? Рыбка Дори? Понятно. Проехали, значит, эту тему. Елена Владимировна, требование компании до вас доведено. Рекомендую вот молодец вопрос какой. Закрыть. Только трубку не бросайте, вы же обещали не бросать. Рекомендую в течение суток вопрос закрыть. Ой, а как мы же пока я жила без этих помогать. Рекомендаций. Они такие по ценные всем, для меня. По всем дополнительным номерам как тоже я рада, интенсивный обзвон произведем. Интенсивный обзвон. Может быть, вам пойдут. Может быть, вам. Вы бы как-то мозг свой простимулировали вместо интенсивного обзвона, там, я не знаю, задачи бы на логику порешали. Чтобы немножко вот этот налет тупости бы стряхнуть со своего мозга. А? Елена Владимировна, и вы подумайте, когда в дальнейшем вам деньги понадобятся, вам кредиторы будут отказывать, кому пойдете деньги. Ой, а я буду плакать, ползать на коленях. Стоять, трубку же вы обещали не брать. Да. Алло, Наталья Тимофеевна, добрый день. Добрый. Наталья Тимофеевна, меня зовут Калинин Сергей Сергеевич, я являюсь представителем Альфа-банка. Понятно, когда наш разговор записывает. Но по поводу вашего неисполненного обязательства перед Альфа-банком, вы не забыли еще? Забыла. Забыли? Угу. А такое возможно? Ну, как видите. Ясно. Наталья Тимофеевна, будьте добры, число месторождения свое назовите, чтобы я убедился, что разговариваю именно с Натальей Тимофеевной. А я как могу убедиться, что разговариваю именно с представителем банка? А вы можете позвонить на горячую линию 8 802 миллиона ровно, и вам подтвердят мои полномочия. Ну хорошо, я позвоню, потом перезвоните. Когда мне перезвоните? Ну, после так, того, может, как вы мне перезвоните? Вам... Не, мне это не интересно. Вам это... Хорошо, когда вы... В смысле мне это надо? А вам это не надо, разве, Наталья Тимофеевна? Мне это совершенно не надо. Чего это ради? То есть вы не намерены в добровольном порядке решать вопрос, правильно? Я пока еще вас не идентифицировала, поэтому отвечать на ваши вопросы не намерена. Вот даже как. Когда вы будете звонить на горячую линию? Прямо сейчас? Не знаю, как время будет. В смысле, как время? Вы звоните прямо сейчас, Наталья Тимофеевна? Ой, нам нужно с вами прям решать бегу вопрос. И голосу назад. Что еще раз? Бегу, говорю, я просто, и голосу я вас назад. Я не понимаю вашу позицию, Наталья Тимофеевна. Это что за отношение такое? К кому? К вашим обязательствам, Наталья Тимофеевна. Мои обязательства вас пока еще интересовать не должны. Вы либо звоните с официального они меня номера, очень, либо они звоните меня с официального номера, Наталья Тимофеевна. Либо это официальный ждите номер. Да? Это официальный 958-611-5680, это официальный номер? Это официальный номер, это мой рабочий номер телефона. А как я могу вот, это проверить? Это IP-телефония. А, IP-телефония, которую запрещено звоните. Использовать, да, при звонкам? Кто вам это сказал? 230-й федеральный закон. С чего вы это взяли? С 230-го федерального закона. Вы неправильно 230-й федеральный закон прочитали. Ага, конечно. Вы зато очень правильно все прочитали, как вам удобно, да? Да. Ага, смысле, понятно. Как удобно. В прямом как, смысле, как положено, удобно. Тимофеевна. Как положено? Но если звоните как положено, линию, вам, значит, вам раз вы так девку себя ведете, значит Наталья если Наталья как положено, то пока вы не позвоните мне с номера телефона, который указан на сайте Альфа-банка, никакого разговора у нас не получится. чего вы это взяли, что я так имею решила. Право звонить со своего рабочего. Да мне плевать, вот вы это. Можете звонить откуда угодно, только разговора даже не так. Получится. Даже так. Я вас услышал, Наталья. Лучше бы поняли. Я вас услышал. Нет, я вас услышал, но вы по силу, видимо, не все понимаете. Зато вы очень много понимаете, да? Я ну все, можете быть свободны. В смысле свободен? В прямом смысле. Вы постоянно, что бы я ни сказала, вы все время говорите в смысле. Да потому прямом что, смысле. Наталья Тимофеевна, тихо, потому тихо, что вы... тихо, спокойно, спокойно. Спокойно я со мной разговаривать. Не надо мне истерики закатывать. Я спокойно, абсолютно. Ну о и хорошо. Говорите-то? Ну и все, свободен. Наталья Тимофеевна, вы не грубите. Я зачем сказала. Вы так вот разговариваете? Вы можете, телефонный мошенник, быть свободны. Что еще раз? Как телефонный мошенник, можете быть свободны. А, телефонный мошенник? Да, позвоните да, на да, горячую да, линию 8 802 миллиона ровно. Я уже вам все сказала. Вам там оставят мой сотовый будем, рабочий номер. Будем общаться, когда вы позвоните с официального номера телефона, который указан на сайте. Понял вас. Услышал. Ну, все, счастливого пути.